и почти томно зашептал, склоняясь к моему уху. Проблема неофашизма сегодня гораздо актуальнее, чем кажется непосвященным. Я очень горячо поддерживаю, что ты не оставляешь этой темы. Я ничего не понимала. Тема вовсе не требовала такой интимной оценки. Что это его так повело? Уж не решил ли он таким странным образом одеть романтическим флером наши служебно-дружеские отношения? Смешно. Развить тему Бося не успел. К нам направлялся мужчина, облик коего выдавал в нем чиновника дипломатических или внешнеторговых сфер. Загранкостюм на таких сидел особым, обливающим фигуру манером. Незнакомец распахнул Бося объятия. «Борис Иванович, дорогой, вот уж, как говорится, на ловца. Завтра собирался вам звонить. Есть интереснейший материал для публикации в вашем уважаемом издании. Буду рад. Буду рад. Всегда готовы к сотрудничеству», — с повышенным энтузиазмом забормотал Бося. «А как вообще живете?» — осведомился незнакомец, и Бося картинно просиял. «Прекрасно. Благодарю вас. Прекрасно. Вот, женюсь. На этой неделе свадьба. Прошу познакомиться. Моя невеста, почти жена, Ксения Александровна Троицкая. Наша звезда. Вы, наверное, знакомы с ее работами?» «Еще бы. Читаешь и зачитываешься. Но я даже не предполагал, что столь серьезные работы принадлежат перу такой очаровательной женщины. Вы счастливчик, Борис Иванович. Поздравляю». Я протянула незнакомцу руку. Он ее поцеловал, склонившись в этикетном поклоне. Я несколько подобалдела от Босиного заявления, но почему-то подумала. И Чернов заверял Босю, что он счастливчик. Вслух же я не знала, что надо говорить. Слава богу, мужчина скоро откланялся, отозванный кем-то. Но Бося почти вслед ему успел крикнуть: «А у Ксении Александровны сегодня премьера». И тот тоже крикнул: «Поздравляю! Лестно знакомство с автором». Хотя уверена, что он не врубился, о чем шла речь. «Что это ты выкинул?» — набросилась я на Босю. Он жутко покраснел и почти простительно выговорил: «Понимаешь, это сослуживец Чернова и его друг». «Ну и что? Понимаешь, мне захотелось, чтобы они знали, что я тоже счастлив и прошлое закрыто». Они, надо понимать, были Ляля и Чернов. Теперь было понятно. Нежный шепот о нефашизме, вкрадчивое движение. Завидев черновского дружка, Бося кинулся демонстрировать личное счастье. «Но я ведь тоже не собака. И если мне не нужны такие разговоры», — обиделась я. Но Бося отмахнулся: «Ах, оставь. Тебе же все равно. Ты же одна». Он даже не понял, как горько и оскорбительно звучало подобное утверждение. Будто я уже совсем сброшена со счетов, не женщина. И мне о своей репутации заботиться ни к чему. Но объяснять это Бося не имело смысла. Сама же я похолодела от мыслей. Как я могу верить в любовь Мемоса, если даже друзьям кажется, что я как женщина уже вне игры? Одна. без надежды на интерес ко мне.